Брауэр потянулся и за третьей карточкой. Как и в предыдущих, содержащиеся в ней сведения были введены в компьютер 30 лет назад. Но они оказались куда более интересными. Брауэр внимательно прочел лицевую сторону, затем перевернул карточку и ознакомился с подробностями. Чаркет Эдвард Хэммонд родился 21 декабря 2530 года в городе Нью-Йорке. Земля, Сол-3, преступление, мелкая кража, арестован 8 ноября 2547 года, приговорен к исправительным работам на один месяц, освобожден за хорошее поведение. Похитил ребенка, арестован 12 января 2558 года, бежал 17 января 2558 года, вновь арестован 11 июня 2558 года, приговорен к пожизненному заключению 4 октября 2559 года. Отправлен 7 ноября 2559 года на Процион-4. Начал отбывать срок 11 января 2560 года. Бежал из исправительной колонии 12 мая 2560 года. По-прежнему на свободе. Смотри лист 101 дополнение информации в картотеке разыскиваемых преступников. Двумя пальцами Брауэр перегнул карточку и глубоко задумался, перебирая в памяти не столь всеобъемлющий, как у Тативака, но весьма неплохой для человеческого существа, случаи из времени своей юношеской увлеченности криминалистикой, когда еще не было никаких разочарований. Эдвард Чаркет. Да, он помнил это имя, хотя дело Чаркета получило широкую огласку через месяц или два после рождения Брауэра. Чаркет был мелким воришкой, но 30 лет назад попался на похищение ребенка. И если Брауэру не изменяла память, оказался единственным, кому удалось бежать из исправительной колонии на Проционе-4. Резким движением Брауэр смахнул гору карточек в приемный люк компьютера и напечатал новые требования. «Пришлите лист 101 дополнительной информации на Чаркета Эдварда Хэммонда». Мгновение спустя лист лежал у него на столе. Брауэр не ошибся. За все время существования колонии на Проционе только Чаркету удалось бежать оттуда. Каким-то образом он сумел украсть одноместный звездолет и уйти в подпространство, прежде чем узнали о побеге. До сих пор не ясно, как Чаркету удалось пробраться в звездолет. Но поскольку ни до, ни после никто из заключенных не смог бежать с Проциона-4, все сошлись на том, что повторить побег невозможно. Осталось загадкой и место пребывания Чаркета. Дополнительный лист содержал показания, более или менее достоверные, всех тех, кто сталкивался с Чаркетом после победы. Его видели или вроде бы видели в планетных системах дюжины звезд, более или менее укладывающихся напрямую проведенную от Проциона до Беллатрикс, где след Чаркета терялся. Выборочный поиск на шести планетах, обращающихся вокруг Беллатрикс, ни к чему не привел. Мысли бурлили в голове Брауэра. Не имело значения ни кто такой Чаркет, ни то, что, убежав из колонии побег, откуда считался невозможным, он посадил в лужу пенологов, несерьезность совершенного им преступления. Нет, Брауэра занимало совсем другое. Чаркет исчез, нарушив тем самым порядок, к которому привык Брауэр. В галактике, управляемой компьютерами, люди бесследно не исчезали. Во всяком случае, с подобной легкостью. Разумеется, этот Чаркет парень смышленый, но куда же он подевался? След вел в планетную систему Беллатрикс. Брауэр облизнул губы. Там, главным образом, и искали Чаркета, но тщетно. Почему? Несомненно, из-за какой-то ошибки, заложенной в методику поиска. У Брауэра учащенно забился пульс. Вот она, возможность проявить самостоятельность. Шанс для обычного человека из плоти и крови с врожденной способностью к дерзким догадкам показать, что компьютеры с их паршивой двоичной системой способны далеко не на все. Он решил найти Эдварда Чаркета. Первым делом Брауэр нажал на кнопку селектора. «Шеф, это Брауэр. Я хочу попросить трехмесячный отпуск». «С оплатой или без?» Брауэр замялся, затем решительно ответил. «С оплатой. Речь идет о специальном расследовании, о котором я вам уже говорил». Последовала пауза. «Три месяца с оплатой. У нас очень напряженный бюджет, Джордж. Что это за расследование?» «Я хочу найти Эдварда Чаркета», — ответил Брауэр. Реакцию шефа можно было предсказать заранее. «Кого?» «Чаркета, похитителя детей, который сбежал из исправительной колонии на Проционе в 2560 году. Помните?» «А, вот ты о чем! Хорошо, заполни требования, составь программу и введи ее в компьютер. Я прослежу, чтобы тебе предоставили отпуск. Брауэр быстро заполнил карточку требований на отпуск и скормил ее Тативаку. Затем обратился к компьютеру с очередной просьбой. «Пришлите мне все имеющиеся материалы по Чаркету, Эдварду Хэммонду». Тут же он получил все, что запрашивал, включая повторные экземпляры карточки Чаркета и листа 101. Требование «все имеющиеся материалы» машина поняла буквально. Брауэр очистил стол и приступил к изучению полученных документов. Большая их часть содержала повторение того, что он уже знал. Он лишь мельком просмотрел эти бумаги, так же, как и биографию Чаркета до отправки на процион. Все это не имело отношения к делу. Куда больше интересовали его подробности жизни Чаркета после побега. Он внимательно ознакомился с показаниями тех, кто утверждал, будто видели Чаркета, или думал, что видел, в том или ином обличии после его нашумевшего побега. Кто-то, Брауэр надеялся, что это был человек, а не бдительный Тативак, составил вероятный профиль каждого свидетельства о встрече с Чаркетом, аккуратно подчеркнув их разноцветными чернилами в соответствии с достоверностью от ярко-вишневых для заслуживающих доверия до темно-фиолетовых для совершенно ненадежных. Цветовой профиль неоспоримо вел к Беллатрикс. Тут же находился и отчет экспедиции, посланный на поимку Чаркета. Судя по всему, Тативак провел анализ шести планет Беллатрикс и пришел к выводу, что Чаркет может находиться на Беллатрикс 2, 3 или 4, разумные обитатели которых отличались достаточным миролюбием. Патрульный корабль CD-102X3 тщательно прочесал эти планеты, но Чаркета не нашел. Более того, след беглеца окончательно затерялся. Дело Чаркета перешло в разряд нераскрытых, и осталось бы там, не затребуя его Брауэр. Напевая про себя какой-то веселенький мотив, Брауэр долистал оставшиеся бумаги. Среди них находилось и пожелтевшее от времени объявление о розыске преступника от 12 мая 2560 года, отпечатанное на проционе, с фотографией Чаркета, смуглолицего, черноволосого, симпатичного молодого человека, с тоненькой полоской усов, глубоко посаженными глазами и легкой улыбкой, даже ухмылкой, на губах. «Хитрец», — решил Брауэр, хотя изначальное правило криминалистики гласило, что впечатления от внешности не позволяют судить о характере личности. Однако в случае Чаркета действия преступника вполне соответствовали его наружности. Требовалась немалая хитрость, чтобы вырваться с проциона. В объявлении упоминалось и о награде, положенной за информацию, которая поможет поймать преступника. Сообщались его приметы и краткая биография. Брауэр подумал, что подобные объявления до сих пор висят на стенах почтовых отделений на окраинах галактики. Брауэр отложил плакат и вместе с остальными бумагами сунул его в приемный люк Тотивака. «Пришлите сведения о планетной системе Беллатрикс», — приказал он компьютеру. Беллатрикс, масса которой в 1,7 раза превосходила массу Солнца, находилась на расстоянии 215 световых лет от него. Относительно Земли она располагалась в созвездии Ориона, но, разумеется, видимая близость от какой-то точки не давала действительного представления о пространственном расположении Беллатрикс в трехмерной системе координат.